Тема четвертая. Как изменить или отменить встречу. Topic 4. How do I change or cancel a meeting? Мне жаль, но мои планы изменились, и мы не сможем увидеться до 15 числа. I'm sorry, but my plans changed, and we cannot meet until the 15th. Мне очень жаль, но я должен отменить встречу. I'm very sorry, but I have to cancel the meeting. Не можем ли мы встретиться пораньше? Can we meet earlier? Я пытался связаться с вами раньше, но мне это не удалось. I tried to contact you before, but I failed. Возможно ли отложить нашу встречу на завтра или послезавтра? Is it possible to postpone our meeting until tomorrow or the day after tomorrow? Мне очень жаль, господин Джонсон вынужден отменить сегодняшнюю встречу во второй половине дня. I'm very sorry, but Mr. Johnson has to cancel today's meeting in the afternoon. Мы не могли бы договориться о другой встрече? Could we agree on another meeting?